Глава 14. Муж моей госпожи. В блестящих комедиях Уичерли, Мольера, Гальдини и Лопе де Веги преданный муж всегда делается козлом отпущения за грехи влюбленных, и все симпатии драматургов на стороне хорошенькой жены и веселого обманщика. Так было и с бедным сэром Рупертом, ибо хотя друзья искренне жалели его из-за того, как вела себя его жена, они также смеялись над ним из-за того, что он позволил Карристону вести интригу у себя под самым носом. Сэр Руперт считал, что визиты Карристона касаются его желания жениться на его воспитаннице Мэй Пенфилд, но на самом деле ее просто использовали в качестве отвлекающего маневра, чтобы скрыть замыслы молодого человека относительно леди Белскомб. Когда был нанесен удар и дама сбежала, никто не удивился, кроме ничего не подозревающего мужа, который поднял свою жену из малоизвестного положения в блестящее и, дав ей все, чего она могла пожелать, ни на минуту не мог допустить мысли, что она вознаградит его таким низменным образом. Однако сэру Руперту и в голову не пришло разыгрывать из себя всепрощающего супруга, и он немедленно принял меры к разводу. Трудность состояла в том, чтобы вручить вероломной паре повестки, поскольку яхта отправилась к Азорским островам, и это невозможно было сделать, пока она не вернется в Англию или не причалит в каком-нибудь другом цивилизованном порту, куда легко доберется длинная рука закона. Баронет сидел в библиотеке и читал письмо от своих адвокатов, сообщавших ему, что яхта Карристона «Чайка» зашла во французский порт для ремонта, так как пострадала во время шторма, и что они послали служащего немедленно вручить Карристону извещение. Полученные сведения, казалось, доставили сэру Руперту величайшее удовлетворение, и он с мрачной улыбкой отбросил газету. Это был высокий, красивый мужчина 49 лет, с военной выправкой и седыми волосами. «Ее жизнь с Карристоном не будет такой счастливой, как со мной», – пробормотал он, расхаживая по комнате. «Он не женится на ней после развода, и тогда ее жизнь станет еще хуже. Я был дураком, сделав ее своей женой». С такими наклонностями, как у нее, она могла бы удовольствоваться и тем, чтобы оставаться моей любовницей. «Входите», — сказал он громче, когда раздался стук в дверь. Дверь отворилась, и вошла мисс Пенфилд в сопровождении Норвуда, при виде которого сэр Руперт, казалось, удивился, но промолчал. «Этот джентльмен хочет поговорить с вами, сэр Руперт», — сказала Мэй, подходя к баронету. «Он...» «Адвокат, я знаю», — закончил за нее сэр Руперт, холодно пододвигая стул к своему посетителю. «Я видел его в суде». «И какова цель вашего визита, сэр?» — обратился он к Норвуду. «Я пришел к вам по поводу ареста Майлза Десмонда за убийство Лены Саршайн», — объяснил Норвуд, кладя шляпу на стол. «Я ничего об этом не знаю», — ответил баронет, сердито глядя на Мэй. «Почему вы пришли ко мне за подобной информацией?» «Потому что мы хотим спасти жизнь мистеру Десмонду», — смело заявила Мэй. «Спасти жизнь убийцы?» «Он не убийца», — быстро возразила девушка. «Улики пока против него, но он невиновен». «Просто вы все еще влюблены в этого парня», — презрительно сказал Белскомб. «Так сильно, что собираюсь выйти за него замуж», — ответила она. «Вы сможете это сделать, если он избежит виселицы, в чем я сомневаюсь», — усмехнулся баронет. «А я не сомневаюсь», — спокойно вмешался Норвуд. «Я уверен, что мистер Десмонд невиновен и мог бы оправдаться, если бы не его нелепая идея чести». «И при чем здесь я?» — надменно спросил Белскомб. «Просто у меня есть основания полагать, что леди Белскомб имеет какое-то отношение к этому делу». «Леди Белскомб», — повторил сэр Руперт, побледнев от ярости. «Поберегитесь, сэр, поберегитесь. Мои дела не имеют к вам никакого отношения, а безрассудство леди Белскомб никак не связано с этим убийством». «Думаю, что связано», — спокойно ответил Норвуд. «Потому что, похоже, леди Белскомб покинула этот дом и отправилась в покои лорда Карристона в ночь убийства». И встретилась там с мистером Десмондом. «Это вам сказал мистер Десмонд?» – нервно спросил Белскомб. «Нет, мистер Десмонд отказывается что-либо говорить», – возразил Норвуд. «Но я уверен, что это была леди Белскомб. И так как вы приехали из Беркшира домой в тот вечер, я подумал, что вы могли бы сказать мне, в каком часу леди Белскомб ушла». «Я не слежу за передвижениями моей жены», – высокомерно отрезал баронет. «Я приехал из Беркшира, это правда, и узнал от слуг, что моя жена в своей комнате. Так как мы не были в хороших отношениях, я не стал встречаться с ней, а сразу отправился в Пинкун. Оттуда я вернулся только в 3 часа ночи. Затем я лег спать и узнал о бегстве леди Белскомб только на следующее утро, когда было уже слишком поздно ее останавливать. Так что, как видите, я ничем не могу вам помочь». Норвуд уже собрался что-то ответить, когда в дверь постучали, и вошедший слуга вручил сэру Руперту визитную карточку, на которую тот взглянул и протянул Норвуду. «Вот детектив, который ведет дело», – тихо сказал он. «Думаю, если вы спросите у него, то сможете узнать то, что хотите. Пригласите сюда джентльмена». «Даукер умный человек», – произнес Норвуд, когда слуга удалился. «Но он арестовал Десмонда, так что, я полагаю, он приехал сюда, чтобы собрать против него улики. И теперь, мисс Пенфолд, мы должны противостоять ему». «Да, и между этими двумя стульями бедный Десмонд упадет на землю», – съязвил баронет с холодной улыбкой. «А вот и ваш детектив». Мистер Даукер, о котором доложил слуга, тихо вошел в комнату и поклонился сначала мисс Пенфолд, а затем сэру Руперту. «Как поживаете, мистер Норвуд?» – спокойно спросил он. «Я не думал встретить вас здесь, но, полагаю, мы с вами по одному делу». «Не совсем», – ответил Норвуд. «Вы хотите уничтожить Майлза Десмонда, а я хочу спасти его». «Вот тут вы ошибаетесь», – возразил Даукер, кладя шляпу рядом со стулом и усаживаясь. «Я тоже хочу спасти его». «Спасти его?» – вскричала Мэй, вскакивая. «Да, потому что считаю его невиновным». «Тогда зачем вы его арестовали?» – удивился Норвуд. Даукер пожал плечами. «Улики против него были слишком сильны, чтобы позволить ему находиться на свободе. Но после того, что я узнал в последнее время, у меня есть основания полагать, что он невиновен». Это замечание, исходившее из такого источника, произвело глубокое впечатление на Мэй Пенфолд, и сам Норвуд, казалось, испытал облегчение, в то время как баронет стоял на коврике у камина и бесстрастно наблюдал за происходящим. «Тогда мы сможем работать вместе?» – спросил адвокат. «Да, чтобы доказать невиновность мистера Десмонда», – ответил Даукер. «И тем самым мы обнаружим настоящего преступника». «А теперь», – холодно заметил Белскомб, «уладив этот маленький вопрос о помощи мистеру Десмонду, который, как я искренне надеюсь, будет признан невиновным в этом преступлении, может быть, вы, мистер Даукер, сообщите мне причину вашего визита?» «Конечно, сэр», – неторопливо ответил Даукер. «Я хочу задать вам несколько вопросов о леди Белскомб». Двое собеседников удивленно посмотрели на него, пораженные странным совпадением, что он явился с тем же вопросом, что и Норвуд. «Я хотел бы знать», — сказал Даукер, — «известно ли вам, что ваша жена заходила к лорду Каллистону в ночь убийства?» «Кто вам это сказал?» — резко спросил Белскомб. «Никто», — ответил сыщик. «Так что?» «Я не могу вам сказать», — ответил сэр Руперт и дал такой же отчет о своих передвижениях в ту ночь, о которой идет речь, что и Норвуду. «А-а», — сказал Даукер, поглаживая подбородок, — «так вы все-таки были в городе в ту ночь?» Сэр Руперт почувствовал себя неловко под пристальным взглядом детектива и несколько смущенно выпалил. «Ну, был, какое это имеет значение?» «А вы думаете, — спросил Даукер, поворачиваясь к Норвуду, — что Десмонд видел именно леди Белскомб?» «Да, потому что он сказал, что может получить разрешение говорить только от леди с борта чайки. А эта леди, как мы знаем, жена сэра Руперта». Но леди Белскомб покинула этот дом только после 12, а поскольку та женщина встречалась с мистером Десмондом раньше, то это никак не могла быть леди Белскомб. «Откуда вы знаете, что моя жена уехала только после 12?» – удивился Белскомб. «Из показаний ее горничной Энн Лифорд». «Да, она сказала мне то же самое», – вмешалась Мэй. «И если это так, то...» Она беспомощно посмотрела на троих мужчин и замолчала. «Поскольку мистер Десмонд отказывается дать нам какую-либо информацию», — сказал Даукер, «единственное, что нам остается, это подождать и узнать правду от самой леди Белскомб». «Что она может знать о смерти этой женщины?» — спросил сэр Руперт. «Возможно, она знает не так уж много», — многозначительно ответил Даукер. «Но достаточно, чтобы приблизить нас к разгадке, каким образом ее сестра встретила свою смерть». «Ее сестра?» – удивленно повторили остальные. «Да, я установил, что Лена Саршайн была сестрой леди Белскомб». «Вы сошли с ума!» – сердито вскричал баронет. «Вы знаете, кто была моя жена?» «Я знаю. Дочь капитана Майкла Диксфола из Фолкстона». У него было две дочери, близнецы. Одна, мисс Хелена Диксфолд, 3 года назад сбежала с лордом Каллистоном и стала его любовницей под именем Лена Саршайн. Другая, мисс Амелия Диксфолд, вышла замуж за сэра Руперта Белскомба. Баронет опустился в кресло, бледный и подавленный. «Боже мой!» – пробормотал он. «Все хуже и хуже. Я знал, что у Амелии есть сестра-близнец, но считал, что она умерла. Умерла, как Хелена Диксфол, но не как Лена Саршайн. Могла ли леди Белскомб иметь хоть какое-то отношение к смерти своей сестры?» – недоуменно продолжил Норвуд. «Ради бога, не делайте из нее убийцу!» – яростно воскликнул сэр Руперт. «Она, конечно, достаточно вероломна, но она не зайдет так далеко, как убийство». «Не знаю», – жестко ответил Даукер. «Они обе любили одного и того же мужчину, а когда женщины ревнуют, что ж, это может толкать их на дьявольские поступки». В этот момент вошел слуга с телеграммой, которую он вручил сэру Руперту. Вскрыв конверт, баронет торопливо прочел письмо и вскочил. «Теперь мы узнаем правду», – торжествующе произнес он. «Что вы имеете в виду?» – спросила Мэй, дрожа всем телом. «А вот что», – сказал ее опекун, сминая телеграмму в руке. «Чайка направляется в Англию».